«Соображайте, батюшка», — сказала Маша. «Только помните, что время посева уже прошло, и настает время собирать плоды. Вы ведь любите плоды?» «Погуляйте пока», — улыбнулся Серафим. «Коля, покажи нашей барышне деревню. В поле сходите, там жаворонки волшебно поют». Серафим закатил глаза и зачмокал губами. «А я пока насчет обеда распоряжусь вообще». Спустились с крыльца, вышли на улицу. «Здесь я дрался в последний раз», — грустно сказал Коля. «Равно вчера это было». «Не в последний раз ты дрался». «И страшно мне что-то, откровенно тебе говорю. Только ты не обращай внимания, это я так, по бабье. Хочешь уехать?» «По-моему, ты хочешь меня оскорбить?» — надменно сказала Маша. «Ну ладно, ладно», — отступил Коля. «Как тебе, Серафим?» «Ты не слишком круто берешь быка за рога?» — спросила Маша. «Нет», — Коля задумался. «Если бы я начал чересчур осторожно, он бы понял, что я его щупаю, не как сообщник Арсения, а как человек в сапогах. Дались им эти сапоги». «Деталь, которая сработает в твою пользу», — сказала Маша. «Если бы ты был оттуда, разве бы ты надел сапоги?» «Ты опять права, все правильно. Я знаю, кто был Арсений, я его преемник, а Серафим понимает. Если он будет отрицать, что знал истинное лицо Арсения, это слишком недостоверно, я ему не поверю». «Сейчас дело в другом. Серафим лихорадочно ищет причину, по которой мы у него появились. Зачем мы пришли? Вот в чем все дело». Они вышли за околицу. Впереди темнела небольшая роща. Это было сельское кладбище. Под вековыми деревьями в высокой траве прятались едва заметные холмики. Коля долго ходил среди полусгнивших, покосившихся крестов, потом остановился. Маша видела, что он мучительно вспоминает о чем-то, но никак не может вспомнить и поэтому нервничает. Маша поняла, что он ищет могилы родителей, и пришла ему на помощь. Она нежно провела ладонью по его плечу. «Они здесь, Коля, в этой земле. Это главное, ты не горюй». Коля благодарно взял ее за руку. «Забыл, где могилы». «Да уж их, наверное, и нет. Кому было ухаживать?» «А я даже не знаю, где похоронены мои, отец и мать», вздохнула Маша. «Как ты думаешь, Коля, у меня когда-нибудь были родители?» «Не нужно, Маша». Он притянул ее к себе. «Мы вместе, мы живы и здоровы, и все еще впереди, целая жизнь. Ты в это верь». «Я верю», — кивнула Маша. Она оглянулась. «Нас ждут какие-то люди?» «Приготовься». Коля нащупал кольт. «Идем». У кладбищенской калитки стояли два бородатых мужика в папахах с черными ленточками. Они молча смотрели на Колю и Машу. Один из них, которого Коля сразу же про себя окрестил Скуластым, сказал: «Бог в помощь, родных ищешь?» «Искал», — кивнул Коля. «Что скажете?» «Да вот Ельна собирается. Болешник хотим учинить», — растягивая слова, сказал второй. «Приходи, погорчим». «Не на что», — развел руками Коля. «Я, видишь, в полусмерть укутался. У Марухи займи», — сказал Скуластый. «Она у тебя тоже, небось, по музыке ходит». «По рыжью работаем», — улыбнулась Маша. «А вы по портянкам?» «Ишь», — обиделся второй. «Она нас ни во что не ставит, стерь». «А ты ведешь себя как рогатик», — сказала Маша. «Чего мне с тобой куликать? Пошли, Коля». «Свидимся еще», — многообещающе сказал Скуластый. «Так придете?» «Как дело позволит», — отозвался Коля. «Бандиты ушли». «Шмакодявки паршивые», — выругался Коля. «А Серафим не Спиноза, ей-богу. Послал проверить, знаем ли мы жаргон. Уж мог сообразить, если подосланы, то и обучены». «Он так и думает», — спокойно сказала Маша. «Ты его недооцениваешь. Пока идет самая примитивная, поверхностная проверка. Главное впереди». Серафим встретил их на пороге горницы, сладкий, улыбающийся, в новой рясе, с золоченым наперстным крестом.